Глава вторая. Как по внешнему виду определить, какие болезни ждут? Как часто мы беспомощно всматриваемся в свое лицо и думаем: тени под глазами всего лишь результат бессонной ночи или, может быть, причина более серьезная? Лицо подает нам сигнал, который должен быть услышан. И не только лицо. Первыми заметили связь между внешним видом человека и его самочувствием эскулапы древнего Китая еще в V веке до нашей эры. Первые учения носили название синфа – законы внешнего облика, синшу – искусство гадания по внешнему облику, и сяньжэншо – искусство предсказания судьбы по внешнему облику. Сохранились и древнеиндийские трактаты, основанные на представлении о взаимосвязи судьбы и характера человека с его физическими характеристиками. Визуально распознавать неблагополучие в организме могли Аристотель и Гиппократ. Древняя традиция вычисления заболеваний по виду человека и сегодня востребована не только восточной, но и западной медициной. В свое время известный хирург и анатом, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук Николай Пирогов даже составил атлас «Лицо больного». Он утверждал, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. И ныне современные медики на собственном опыте и наблюдениях убедились, что внешние признаки могут явно сигнализировать о недуге, который лишь только зреет внутри организма. Это оправдано. За тысячелетия ничего не изменилось в организме человека. Он также устроен, также реагирует на болезни и травмы и подает нам те же знаки о неполадках, как и много веков назад. Однажды во время интервью с Вячеславом Звонниковым, профессором, доктором медицинских наук, руководителем Центра восстановительной медицины Центральной клинической больницы Министерства путей сообщения, я спросила, как некоторые экстрасенсы точно вычисляют болезнь. За этот необыкновенный дар их даже в народе прозвали «люди-рентгены». На что Вячеслав Михайлович ответил: их фокус в хорошей наблюдательности и знании элементарных методов диагностики, для чего достаточно почитать медицинскую энциклопедию. Можете и меня назвать человеком-рентгеном. Я могу практически без всяких анализов и даже не прикасаясь к человеку сказать, чем он переболел за свою жизнь и какие органы барахлят. После этого профессор попросил меня отойти в дальний угол своего кабинета и там встать у стены в расслабленной позе, что я немедленно исполнила. И он просто издалека, между нами было 4 метра, осмотрел меня от макушки до пяток. Каково же было мое удивление, когда ровно через минуту, а то и меньше, доктор как будто озвучил содержание моей медицинской карты, то есть рассказал о моем здоровье всю подноготную. А сама карта, к слову сказать, для недоверчивых читателей, в то время находилась у меня дома. Было время, когда поликлиники отдавали их на руки пациентам, и ознакомиться с ней он не имел никакой возможности. Конечно, высот такого профессионализма можно достичь лишь при специальном образовании и большом опыте, однако смею вас заверить, что при желании некоторыми секретами диагностики может овладеть даже несведущий в медицине человек. И сам научиться видеть первые признаки заболеваний и предрасположенность к ним. Как и куда смотреть? Самообследование лучше делать утром, через несколько минут после пробуждения, или днем, но только если вы еще не успели устать. Вы не должны быть возбуждены или взволнованы. Рассматривать себя лучше всего при рассеянном дневном свете с помощью 2 зеркал, чтобы хорошенько разглядеть со всех сторон лицо и уши. Старайтесь проводить диагностику хотя бы несколько раз в неделю. Записывайте свои наблюдения. Не торопитесь с выводами. Не ставьте сами себе диагноз и не назначайте лечение, если заметили какие-то изменения. Это должен делать только врач. Итак, что можно узнать? По коже лица и тела. По китайскому учению, цвет кожи является барометром самочувствия человека в данный момент и показателем здоровья. Вот, например, что говорят китайские целители о розовощеких людях. Здоровье у них в норме, все органы хорошо снабжаются кровью. Сами они полны положительной, жизнеутверждающей энергии и отличаются нежным, а иногда даже романтичным характером. А вообще, восточная медицина выделяет 5 цветов нездоровья – красный, желтый, зеленый, белый, черный. Зеленый и черный символизируют боль, красный и желтый – переполненность, а белый – наоборот, недостаток. Итак, кожа бледная – знак пониженного давления и бессонницы, а очень бледное лицо часто бывает при анемии, нарушении работы почек. Кожа с сеткой мелких морщин говорит о недостатке воды в организме. Необходимо увеличить дневную норму до 2 литров. Бескровный цвет лица с желтизной, а иногда и с зеленоватым оттенком, подсказывает, что у больного онкозаболевание. Повышенная влажность кожи, вероятны болезни сердца, легких, гормональные нарушения, неврозы. Повышенная сухость, возможно, различные нарушения в работе желудка, угроза развития сахарного диабета, а также недостаток витаминов в организме. Кожа пористая, говорит о недостатке сна, постоянном пребывании в задымленных, плохо проветриваемых помещениях, о курении и чрезмерном употреблении кофе, чая, алкоголя. Кожа жирная, употребление большого количества пищи, в том числе продуктов животного происхождения. Кожа шершавая, говорит о недостатке в организме некоторых витаминов, а также о нарушенном обмене веществ. Красное лицо может быть признаком различных кожных заболеваний, а также следствием дефицита магния в организме. А красный цвет кожи тела может свидетельствовать о перегруженности сердца. На это влияет употребление большого количества мяса и соли. Также красноватый оттенок кожи может быть знаком высокого кровяного давления, затруднения дыхания. Буро-красные щеки указывают на воспаление органов нижней части живота. Синеватая кожа лица – нередкое свидетельство проблем с легкими, бронхами, сердцем. Коричневатая кожа часто наблюдается при болезнях печени и желчного пузыря. Этот оттенок может быть обусловлен также избытком соли в организме и еде. Желтоватый оттенок кожи, желтые круги под глазами и пигментные пятна наблюдаются при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Черный оттенок кожи, зонально или точечно, чаще всего причина в отказе почек. Часто могут возникать белые пятнышки на конечностях или в верхней части спины. Серый оттенок кожи – заболевание печени, указывает на человека гневливого и легко впадающего в депрессию. Прозрачная кожа – чаще всего при туберкулезе. Тонкие, короткие, волнистые, рассеянные горизонтальные морщины на лбу – знак слабого иммунитета. Волосы, растущие между бровями, говорят о предрасположенности к нарушениям функции печени, почек, селезенки или поджелудочной железы. Причина может быть в чрезмерном потреблении животной пищи, жирных блюд, включая молочные продукты. Отечность на лице стоит проверить работу сердца, почек, сосудов. Лицо блестит, лоб темноватый, признаки нарушения в гормональной системе. Белые пятна на щеках – свидетельство пониженного артериального давления. Иногда встречаются симметричные пигментные пятна на щеках, ближе к носу. В этом случае, скорее всего, имеют место нарушения в работе пищеварительного тракта и нехватка в организме железа. Высыпание на коже. Проблемная кожа часто связана с внутренними заболеваниями. Если высыпание на висках, сигнал о проблемах с желчным пузырем. На лбу, носу, верхней губе и подбородке – неполадки в кишечнике. Между лопатками – хронический лор заболевания. Чуть выше талии и по центру спины – проблемы с печенью или желчным пузырем. На ягодицах – желудочно-кишечный тракт и эндокринная система. На груди – вероятны проблемы с легкими или бронхами. На плечах – любой отдел кишечника. По губам, носогубным складкам, рту. Китайские медики на основании изучения области рта и губ в основном делают выводы о состоянии пищеварительных органов. Влажные или вообще мокрые уголки губ говорят о заболевании поджелудочной железы, повышенной секреторной функции. Если носогубные складки, две линии в щеках, идущие от верхушки крыльев носа до боковых сторон подбородка и охватывающие углы рта, очень глубокие, то это знак хронической болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Короткие носогубные складки в сочетании с тонким носом, вывернутыми ноздрями, кривым ртом и заостренным подбородком – это комбинация наихудших черт нижней части лица. И принадлежит она человеку, страдающему затяжной болезнью, которая может привести к ранней смерти. Темные или синеватые губы говорят о проблемах с сердцем и легкими. Белые или бледные губы, скорее всего, указывают на анемию, проблемы с циркуляцией крови и лимфы. Коричневые крапинки на губах бывают признаком заражения глистами. Потрескавшиеся губы – организму не хватает жидкости. Запах ацетона изо рта указывает на тяжелое поражение почек. По языку. Цвет языка имеет решающее значение для диагностики. Поэтому первое, что требует при осмотре врач, это показать ему язык. Каждая зона на нашем языке является проекцией определенного органа. И если какой-то орган поражен, то меняются вид и цвет самого языка. Здоровый язык имеет бледно-розовый цвет, ровную мягкую складку и хорошо выраженные сосочки. На больном языке какие-то участки могут обесцветиться или покраснеть, поменять форму, увеличиться или провалиться, а складки стать резкими и скривиться. Цвет, толщина и состояние налета на языке тоже говорят о том, что творится у нас внутри. Чем толще налет, тем сильнее поражен соответствующий орган. Считается, что если налет располагается у основания языка, значит, у человека явно нарушена работа желудочно-кишечного тракта. А если налет на кончике языка или по краям – легких. Покраснение кончика посередине и голубоватый или фиолетовый цвет языка сообщают о слабом сердце. Искривление складки у кончика языка указывает на шейный остеохондроз, посередине – на поясничный. Трещинки на языке могут сигнализировать о патологии почек, болезнях крови, нарушении обмена веществ и гормонального баланса. Пятнышки на правой стороне и желтизна на языке говорят о проблемах с печенью и желчным пузырем. На левой стороне и посередине – признак неполадок в селезенке. Темная окраска языка говорит о воспалении или серьезных расстройствах в области желудочно-кишечного тракта. Голубоватый или фиолетовый цвет языка сообщает о слабом сердце. Отечность языка тоже свидетельствует о желудочно-кишечных заболеваниях. Увеличенный толстый язык может сообщить не столько о дисбактериозе кишечника, снижении функции щитовидной железы, но и о серьезном психическом заболевании. Мелкое дрожание языка говорит о тяжелом заболевании щитовидной железы или о запущенном алкоголизме. Язык, покрытый яркими пятнами, свидетельствует о гастрите, язвенной болезни, заболеваниях желчно-выводящих путей. Толстые бляшки указывают на молочницу, их нужно осторожно убрать. Молочницу, как правило, вызывает злоупотребление или неправильный прием антибиотиков. Молочница представляет собой грибковое заболевание, поэтому лечение назначает врач противогрибковыми препаратами. Если язык гладкий, как зеркало, то, скорее всего, организму не хватает витамина В12 рибофлавина, никотиновой и фолиевой кислоты. При повышенной кислотности желудка могут появляться язвочки. Избавиться от них неплохо помогает раствор люголя, имеющий в своем составе йод. Кроме того, язвочки могут быть вызваны стоматитом, и лечить его следует у стоматолога. По зубам. В древности врачи считали, что зубы сами по себе не болят и не разрушаются, а каждому зубу и участку слизистой оболочки на деснах соответствует определенный орган. Если орган барахлит, значит, ответственный за него зуб может разъесть даже обычный кариес. Если болят первые два зуба на любой из челюстей, то, скорее всего, вместе с ними страдают почки и мочевой пузырь. Болезненный третий зуб сигнализирует о состоянии печени и желчного пузыря. Проблемы с четвертым и пятым зубами нижней челюсти или шестым и седьмым верхней свидетельствуют о неполадках в желудке, поджелудочной железе и селезенке. Четвертые и пятые зубы верхней челюсти, а также шестой и седьмой нижней, говорят о состоянии толстой кишки и желудка. Больные восьмые зубы мудрости могут указывать на нарушения в работе сердца и тонкой кишки. По глазам. Важную информацию об общем состоянии здоровья можно получить на основе изучения цвета кожи вокруг глаз, белка глаза и расположения радужки. Но следует помнить, что эти показатели могут меняться ежедневно по мере улучшения или ухудшения общего самочувствия. Землисто-серый цвет и темные круги под глазами возможны нарушения в работе почек, кишечника, эндокринной системы. Также темные круги вокруг глаз могут быть признаком физического истощения или подавленности. Красноватые круги вокруг глаз – знак плохого кровообращения. Причина – нервное напряжение. Иногда человек с таким признаком дополнительно жалуется на холодные руки и ноги. У женщин красные круги вокруг глаз могут возникнуть из-за болей во время месячных. Бледно-розовые круги под глазами могут сигнализировать о неполадках с мочевым пузырем. Слезоточивость глаз говорит о дефиците калия в организме. Расширенные зрачки – о нервозности и беспокойстве. Покраснение глаз свидетельствует о нарушении кровеносного давления, часто внутримозгового. Появление жировых бляшек рядом с глазами указывает на застойные явления в почечных областях с образованием песка или камней. Положение радужки, век, склеры. Радужка скрыта за верхним веком так, что видна полоска белочной оболочки между нижним краем радужки и нижним веком. Этот знак указывает на болезни сердца, почек, печени, легких, половых органов. С такими людьми часто происходят несчастные случаи из-за медленной реакции. Также это говорит о сильной напряженности, меланхолии. Кстати, такие глаза были у Гитлера. Радужка глаза слегка прикрыта верхним веком и касается нижним краем нижнего века. Белочная оболочка видна по бокам от радужки. Это знаки сильного иммунитета, крепкого здоровья. А на сильную жизненную силу и энергию указывает радужка, которая как бы опущена за нижнее веко, так что видна полоска белочной оболочки сверху. Кроме того, этот признак отмечается у бесстрашных и уверенных в себе людей, которых болезни обходят стороной. Если смотрящий на вас человек имеет белую полосу склеры под или над радужкой глаза, то это свидетельствует о его запредельном стрессовом состоянии. Такой человек – не способен контролировать свои эмоции и действия. От него можно ожидать различных непредсказуемых поступков, вплоть до убийства и самоубийства. Длительное нахождение человека в этом состоянии чревато расстройствами не только центральной нервной системы, но и работы внутренних органов. По волосам. Врач, заметивший на висках нечерноволосого пациента черные волоски, может предположить наличие опухоли. Появление мужского оволосения на лице женщины может свидетельствовать о нарушении функции надпочечников и половых органов или менструального цикла. Также густая растительность на лице может быть обусловлена избытком белка в пище. Установлено, что у светловолосых и рыжих людей кожная аллергия встречается чаще, чем у людей темнокожих. Волосы, выпадающие прядями, могут быть симптомами подагры или ревматических заболеваний. Волосы, выпадающие кругообразно, говорят о малокровии. Очень ломкие волосы – это знак болезни кишечника. Волосы сухие – недостаток жидкости в организме. Волосы слабые и выпадающие – знак низкого иммунитета, плохого состояния здоровья. По носу. Нос толстый, припухший. Нарушение в системе кровообращения и выделения, воспалительный процесс, алкоголизм. Нос острый и длинный, физическое истощение, плохое пищеварение. Движение крыльев носа во время дыхания, астма, воспаление легких или поражение дыхательных мышц. Нос искривленный, слабая физическая форма. Нос сплющенный, врожденный сифилис, кроме боксеров. Красные отеки у корня носа, сахарный диабет или нарушение пищеварения. Нос красный, возбуждение, простуда, глисты, алкоголизм. Нос бледный, озноб, потеря сознания, тошнота, кровотечение. Нос синий, кровоизлияние, болезни сердца, коронарных сосудов, непроходимость сосудов. Нос желто-серый, заболевания печени или длительные выделения у женщин. Нос горячий, при сильной простуде и перед кровотечением. Нос холодный, озноб, тошнота, при сильной кровопотере, истощении и при воспалительных процессах в кишечнике. По ушам. Уши тонкие, почти прозрачные, человек нервный, больные легкие и желудок. Уши твердые и упругие, люди здоровые, доживающие до преклонного возраста. Уши дряблые, физическая слабость. Белые узелки на краю уха могут указывать на нарушение обмена веществ, например, на артрит. Бледные уши с особым восковым оттенком подскажут, что в организме нарушено кровообращение. Кстати, уши нужно периодически легко массировать руками. На ушных раковинах находятся проекции практически всех внутренних органов. Легкий 3-5-минутный массаж улучшит цвет лица, поднимет тонус и повысит настроение. При нервном напряжении, чтобы расслабиться, рекомендуется массировать уши от верхней части к мочке. Чтобы взбодриться, можно массировать в обратном направлении, от мочки уха к верхней его части. По рукам. Руки – кладезь всевозможной информации. По ним, как по книге, можно узнать не только о прошлом и будущем человека, его наклонностях и характере, но и о состоянии его здоровья. Стоит только внимательно к ним приглядеться. Цвет. Красные ладони свидетельствуют о токсическом поражении печени. Возможен гепатит или гепатоз. Мраморный рисунок на ладонях говорит о неполадках в вегетативно-нервной системе. Если кожа ладони приобретает желтоватый оттенок, то наверняка есть изменения в печени или желчном пузыре, гепатит, желчнокаменная болезнь, нарушение в желчных путях, холангит, холецистит. Коричневые пятна с тыльной стороны кисти говорят не только о возрасте. Нарушения в пигментной окраске кожи характерны в основном для пожилых людей. Они означают и то, что у человека есть проблемы с желчным пузырем. Если кожа на кисти и особенно на ладони шелушится мелкими пластинками, это может быть верным свидетельством недостатка витаминов А и Д. Если же ладони шелушатся крупными пластинками, необходимо обратиться к дерматологу. На руках поселился грибок. Температура. Холодные руки – признак нарушения периферического кровообращения. Организму недостает никотиновой кислоты. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы пополнить ее запас с помощью витаминных препаратов или добавить в рацион продукты, содержащие эту кислоту в достатке. Молочные продукты, мясо, рыбу, грибы, гречку, фасоль, капусту. Если ладони наоборот горят, значит печень не справляется с интоксикацией, вызванной отравлением лекарством, алкоголем, химическими веществами. Врачи называют их печеночными. Пятна, синяки. Пятна на кончиках пальцев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Так, если кончики пальцев приобрели пурпурный цвет, надо заняться пищеварительной системой. Темно-красный или даже лиловый следует обратить внимание на почки и печень. Пятна на буграх Венеры, так хиромантты называют возвышенные основания больших пальцев, возможны признак того, что не все в порядке с половыми органами. Красные узелки между пальцами могут появляться при заболеваниях щитовидной железы. Частые, неизвестно откуда взявшиеся синяки на руках, говорят о ломкости сосудов и нарушениях свертываемости крови. Шелушение, влажность, зуд. Синдром ползания мурашек по ладони говорит о том, что у человека проблемы с эндокринной системой. Влажные руки также указывают на эндокринные неполадки, возможно, на гиперфункцию щитовидной железы. А сухость и бледность кожи на ладонях – на гипофункцию щитовидки, гипотиреоз. Если у человека часто немеют мизинцы, ему следует обратиться к кардиологу. Эти проблемы связаны с сердечно-сосудистой системой. А онемение больших пальцев свидетельствует о слабости дыхательной системы. Если на коже концевых фаланг пальцев появились глубокие продольные складки, похожие на морщины, следует обратить внимание на эндокринную систему. Возможно, у вас гипотиреоз, либо сахарный диабет. Зуд боковой поверхности указательного пальца правой руки свидетельствует о проблемах, возникших в работе толстой кишки. Шероховатость кожи на тыльной поверхности указательного пальца нередко указывает на неполадки с желчным пузырем. Загрубевшая кожа на тыльной стороне указательных пальцев – признак нарушения работы желчного пузыря. Сухая кожа на локтях может быть от нехватки жирорастворимых витаминов А и Е и может быть сигналом нарушения жирового обмена, например, после жестких диет, а появление мозолевидных бляшек – признак старения. Состояние суставов – судороги. Чересчур гибкие суставы, как и наоборот совсем не сгибающиеся, при общем сниженном тонусе мышц пальцев означают неполадки в работе печени и желчного пузыря. Хруст в суставах кистей указывает на недостаток кальция в организме. Неправильной формы болезненные суставы пальцев – признак артроза. Чаще всего такие изменения возникают у людей, страдающих подагрой. Если суставы начали болезненно опухать и отекать, появилась краснота, нужно срочно обратиться к врачу. Это явное проявление полиартрита. А боль между второй и третьей фалангами безымянного и указательного пальцев предупреждает о скором проявлении серьезного недуга в коленных суставах. Асимметричное подергивание рук, когда одна рука дрожит больше другой, признак неврологических нарушений мозга, начало болезни Паркинсона. Симметричная дрожь, возникающая при психическом напряжении, проявление неврозов. Судороги рук могут вызывать железодефицитная анемия, недостаток кальция и сосудистые нарушения, облитерирующий эндортерит. Форма руки. издавна замечено: чем шире ладонь, тем крепче здоровье. Однако люди с широкими ладонями и короткими пальцами склонны к нарушениям в системе кровообращения, прежде всего к повышению кровяного давления. Узкие ладони с тонкими длинными пальцами и бледной кожей обычно бывают у людей с тонкой нервной организацией, чутко реагирующих на резкие перепады температуры или атмосферного давления, смену часовых поясов, резкие звуки, эмоциональные перегрузки. У обладателей маленьких кистей слишком восприимчивая вегетативная нервная система. Их фирменные заболевания – бронхиальная астма, воспаление прямой кишки, гипотония. Люди с мясистыми ладонями чаще всего имеют проблемы с кровообращением. У них снижен обмен веществ, возможна гипофункция щитовидной железы. Точка боли. Согласно китайской медицине, точка в самом центре ладони считается энергетическим центром всего организма. Если, резко нажимая на нее большим пальцем другой руки, ощущается пронзительная боль, это означает наличие серьезных проблем со здоровьем и указывает на необходимость всерьез заняться своим самочувствием. Болезненность, появляющаяся при сжатии большим пальцем одной руки место у основания большого пальца другой с тыльной стороны кисти, а указательным со стороны ладони, говорит о неполадках в сердце. Скорее всего, это начало ишемической болезни. На патологию в мочеполовой системе укажет сильная болезненность при сжатии бугорка между средним и безымянным пальцами. Если провести воображаемую линию от точки между мизинцем и безымянным пальцем к запястью, то нижняя треть этой линии на ладони от запястья соответствует зоне печени и желчного пузыря. Боль, появившаяся здесь при нажатии, означает, что есть нарушение в работе этих органов. По ладоням. Определить сбои в пищеварительной системе можно при помощи ладоней. Раскройте ладонь и сильно прижмите пальцы друг к другу. Если между пальцами есть просветы, то что-то не в порядке. А если вы раскроете ладонь и почувствуете боль в ее центре, то можно предположить общее психическое и физическое утомление. На этот же недуг, сбой в пищеварительной системе, указывает и наличие бородавок на руках. Вообще у людей, имеющих бородавки, есть предрасположенность к развитию опухолей, кист, онкологических заболеваний, заболеваний мочевой системы. Вздувшиеся, четко очерченные синие венки на тыльной стороне ладони, но без узелков, проявление затруднений венозного оттока. Может быть, при ишемии сердца, нарушение функции сердечных клапанов, тромбофлебите. Венозный рисунок на внешней стороне ладони с выраженными узелками – признак нарушений холестеринового обмена при развитии атеросклероза или диабета. По пальцам рук и ног. Каждый палец на руке и ноге соответствует определенным органам и функциям. Часто внешний вид пальцев, покраснение, появление пятен и складок, шелушение показывает, что работа органа начинает барахлить. Для того, чтобы снять боль, стоит только нужный палец помассировать. Вот за что отвечают пальцы рук. Большой палец. Легкие, указательный палец, толстый кишечник, средний палец, жизненная энергия, сердце и репродуктивная функция, безымянный палец, активность метаболизма и выделение избыточной энергии из области сердца, желудка, кишечника, мизинец, сердце и тонкий кишечник. А за эти органы отвечают пальцы ног. Первый палец, большой, селезенка, поджелудочная железа. Второй палец, желудок. Третий палец, желудок и двенадцатиперстная кишка. Четвертый палец, желчный пузырь. Пятый палец, мочевой пузырь. Кроме того, если указательный палец длиннее безымянного, возможно, имеется врожденная патология толстого кишечника, А если указательный палец по высоте равен среднему и ниже безымянного, то вероятны болезни сердца или желудка. При недостаточности кровообращения все время мерзнут кончики пальцев. При развитии сердечного приступа может быть острая боль в мизинцах, будто их выламывают. Утолщение, а со временем деформация суставов пальцев может быть признаком полиартритов, подагры, нарушения солевого и минерального обмена веществ. Если на подушечках всех пальцев у вас один рисунок – дуги, увидеть это можно, взяв у себя собственные отпечатки, то это знак слабого иммунитета. Кроме того, такие люди плохо переносят жару, духоту, длительные поездки в транспорте или спуски на скоростных лифтах. Им нужно соблюдать осторожность в отношении вакцинации. Это может вызвать осложнение. А если дуги или петли расположены не на подушечках пальцев, а на ладонях, причем сложными узорами, это очень редкий признак. Это знак сумасшедших или гениев. По ногтям. Ногти несут на себе информацию не только об острых и хронических заболеваниях, но и о тех, которые могут грозить в будущем или были перенесены в прошлом. Пластинка здорового ногтя всегда прозрачная, она бледно-розового цвета, правильной формы, с небольшим светлым ореолом, беловатый полукруг внизу ногтя у основания. Зная об этом, постоянно надо следить за состоянием ногтей и не пропустить изменения их цвета. Явном знаке неполадок в организме. А изменение структуры, формы и рельефа ногтя указывает на старое заболевание, возможно, перешедшее уже в хроническую форму. При этом степень ухоженности за ногтями не влияет на признаки болезней, которые могут отразиться на них. По ногтям можно установить приблизительное время появления отклонений в работе того или иного органа. За неделю ногти на руках отрастают примерно на 1 мм, а полный цикл жизни ногтя человека составляет около 6 месяцев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отклонение, из-за которого образовались показавшиеся около лунки пятнышки или бороздки, появилось около 3 месяцев назад. Вот какие нарушения работы организма и некоторые заболевания можно диагностировать по ногтям. Форма. Слишком большой размер ореола или, наоборот, полное его отсутствие говорит о некоторых заболеваниях сердца. Гладкие, неестественно выпуклые ногти бывают у людей с серьезными болезнями сердца и легких. Треугольный, заметно сужающийся к основанию ноготь указывает на заболевание позвоночника. Сильно удлиненный ноготь – сигнал о возможном сахарном диабете. У человека с короткими плоскими ногтями часто возникают проблемы с сердцем. Цвет. Синюшный или желтоватый цвет ногтя с поперечной или продольной бороздой указывает на проблемы с кровообращением. Красный – знак аритмии, заболевания крови. Черно-серые пятна на ногте – нарушение нервной системы. Грязно-серая окраска ногтей указывает на врожденный сифилис. При желтой окраске ногтей имеет место заболевание печени, гепатит, цирроз. Коричневатая окраска ногтей указывает на тяжелую лихорадку. Полоски. На ногтях появились белые и коричневые поперечные полосы, стоит обратить внимание на почки. Плоские, с продольными полосами и белые матовые – признак больной печени. Горизонтальные вмятины или ямки остаются после резкого, неблагоприятно сказавшегося на организме изменения диеты. Пятна. Белые пятна на ногти говорят о нарушении нервной системы, а в некоторых случаях белые пятнышки на ногтях указывают на переизбыток сахара в крови, возможно, начинающийся диабет. Желтые пятна говорят о нарушении жирового обмена, а также могут свидетельствовать о заболеваниях дыхательных путей. Если ноготь истыкан точками, как наперсток, или испещрен бороздками, вполне вероятно, что организм страдает от витаминной недостаточности. Полоски, вкрапления и дырочки на ногте призывают обратить внимание на кишечник и селезенку. Дефекты. Появление выпуклостей, напоминающих мелкие жемчужины, признак затянувшегося вирусного заболевания. Вогнутые ногти, ложкообразные, могут быть признаком анемии, вызванной недостатком железа в организме. Лунки ногтей становятся белесыми или перламутровыми, если кожа получает недостаточное питание. Ногти начинают слоиться или расщепляться, если есть неполадки в работе яичников. Отторжение ногтя бывает при длительном приеме некоторых антибиотиков и при серьезных сбоях в работе пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Ломкость ногтей чаще всего вызывает частый контакт с агрессивными моющими средствами. Другая, более серьезная причина ломкости ногтей – нарушение обмена веществ. По ступням. На ступнях, как и на языке, сосредоточены зоны проекции внутренних органов и систем. Воздействие на эти точки часто применяется в акупунктуре. Кстати, одна из китайских пыток – удары бамбуковыми палками по ступням. Желтый цвет ступней указывает на нарушение работы печени, желчного пузыря. Мозоли, шпоры и деформации в разных местах стопы и пальцах ног не всегда бывают от неудобной обуви. Нередко так больные органы посылают призыв о помощи. Ороговевшая кожа пятки и подушечек пальцев может свидетельствовать о нарушениях обмена веществ, гормональных нарушениях, проблемах с пищеварением. Изменение температуры и влажности ступней, болезненность – сигнал к тому, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. По росту. Высокие люди предрасположены к простудным заболеваниям и нервным расстройствам. У людей низкого роста часто проявляются расстройства пищеварительной и кровеносной систем. Люди с длинными и толстыми руками и ногами – сильны, уравновешенные, психически устойчивые. Пример комплексной диагностики. Как по лицу определить инфаркт? Самым надежным диагностическим признаком возможной сердечной катастрофы является нарушение чувствительности, вплоть до онемения кожной зоны между подбородком и нижней губой. Если из этой зоны подняться выше, то наличие глубокой морщины между губой и носом говорит о дефекте сердечного клапана. Начинающаяся сердечная недостаточность проявляется на лице периодическим посинением губ. Если вы заметили за собой подобное, то это серьезный повод для обращения к доктору. Также важным признаком повышенной нагрузки на сердце и органы кровообращения является глубокая и удлиненная носогубная складка с обеих сторон. О неврозе сердца свидетельствует узкая спинка носа. Красный бугристый нос с прожилками кровеносных сосудов говорит о высоком уровне артериального давления. Низкое же артериальное давление зачастую проявляется сине-красной окраской носа. О сердечных заболеваниях напоминают крылья носа, имеющие сине-красную окраску. А нарушение кровообращения – бледность ушных раковин с характерным восковым оттенком. Важная диагностическая зона – виски. Выступающая под кожей изогнутая височная артерия с резкими контурами в сочетании с периодическим покраснением лица указывают на частое и резкое повышение артериального давления. У таких людей высока вероятность гипертонического криза. Одним из признаков сердечных проблем могут служить щеки. При впалости левой щеки можно заподозрить сердечное заболевание. Косвенным признаком раннего нарушения кровообращения в молодом возрасте является преждевременное поседение волос. На предрасположенность к заболеваниям сердца также указывает короткая шея. Кроме проблем с сердцем, для обладателя короткой шеи вполне реальна угроза раннего склероза сосудов головного мозга. И, наконец, по почерку. Буквы идут ниже линейки, с неравными дрожащими крючками, почерк опускающийся. Вторые палочки в сложных буквах не окончены. Буквы слабые, с прямыми углами. Заключение. По мнению специалистов, только по одному признаку, который вы нашли в нашем перечне, не стоит сразу диагностировать у себя кучу нехороших болезней. Например, покраснение или побледнение кожи может быть реакцией на усталость и нервное переживание. Кроме того, свой отпечаток на цвет кожи накладывают профессия, питание, вредные привычки, недосыпание, стрессы, занятия спортом, окружающая среда и даже наследственность. Или, осматривая свой язык, вспомните, не употребляли ли вы перед этим продуктов, окрашивающих язык в тот или иной цвет. Например, если вы только что поели винегрет со свеклой или полакомились ягодами черники, то не пугайтесь, ваш язык приобретет фиолетовый цвет. Временно. Горячий чай сделает ваш язык пунцовым, а кофе коричневым. Молочные продукты оставят на языке белый налет. Но то, что изменившийся цвет щек, языка или ногтей может быть сигналом сделать необходимые анализы и проверить состояние своего организма, это факт бесспорный. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще, эффективнее, быстрее и безболезненнее будет само лечение. О чем еще расскажут проблемы с глазами? Близорукие боятся будущего, а дальнозоркие – настоящего. Кто бы мог подумать, что проблемы со зрением эмоциональные? Если у кого-то страдает зрение, то обычно это означает, мы отказываемся что-либо видеть или в нас самих, или в своей жизни. Когда я встречаю маленьких детей в очках, я знаю, что-то не в порядке у них дома. Они в прямом смысле отказываются на что-то смотреть. Если дети не в силах изменить ситуацию в семье, то они буквально рассеивают свое зрение, с тем, чтобы глаза потеряли способность видеть ясно. Столь неожиданное высказывание принадлежит известной канадской исследовательнице и психологу Лиз Бурбо. Основательница одного из крупнейших центров личностного развития в Квебеке. Она – автор книг, изданных миллионными тиражами на 9 языках в 22 странах мира, в том числе последнего бестселлера «Твое тело говорит, люби себя», самая полная книга по метафизике болезней и недугов. Медики признают, что по меньшей мере 75% всех болезней связано с эмоциональным состоянием человека. Почему бы не предположить, что и в основе глазных недугов лежит не только физика, но и психика? Неспроста ведь говорят, что глаза – это зеркало души. О чем же, по мнению Бурбо и других специалистов, свидетельствуют различные проблемы со зрением? Физическая суть. Близорукость. Человек хорошо видит близкие предметы и плохо отдаленные. Что человек переживает? Человек боится будущего. Или постоянно о нем думает. Многие подростки, кстати, становятся близорукими в период полового созревания. Их настораживает и пугает то, что они видят в мире взрослых. Близорукостью часто страдают и те, кто слишком сосредоточен на самих себе, с трудом воспринимает чужие идеи и мнения. И главное, не чувствует себя в безопасности. Совет. Надо вспомнить, с чем был связан тот ваш страх, когда вы впервые начали ощущать симптомы близорукости. Постарайтесь осознать, что пора от него избавляться. Перестаньте бояться новых идей, иных мнений. Решайте проблемы по мере их возникновения и надейтесь на лучшее. Поймите, ваши страхи вызваны не реальностью, а чрезмерной активностью воображения. И главное, нужно внушать себе, что вам ничто не угрожает. Может даже стать чуть беззаботным, периодически снимать напряжение или постараться не напрягаться. Физическая суть. Косоглазие. Зрительные оси глаз не сходятся на рассматриваемом предмете, и они, глаза, функционируют независимо друг от друга. Что человек переживает? Человек подозрителен, редко что-либо одобряет, У него, как правило, полушария мозга проявляют активность не одновременно, как у всех, а по очереди. Он либо чувствует, либо рационально анализирует. Поэтому очень часто не воспринимает происходящее объективно. Его кредо – нежелание видеть, что это там такое. Всегда действует наперекор. Совет. Чаще всего косоглазие развивается в детстве или подростковом возрасте. Там и следует искать причину. В том, что косит правый глаз, возможно, виновата учеба, невнимательность в школе и дома, или ошибки во взаимоотношениях со сверстниками, грубость, заносчивость. Если косит левый глаз, значит, есть аналогичные сложности в отношениях с родителями или другими членами семьи. Припомните свое детство. Оцените поведение. Найдите ошибки и попробуйте мысленно их исправить. И главное, станьте более терпимыми к людям, которые сегодня находятся рядом. Физическая суть. Астигматизм. Роговица или хрусталик неравномерно преломляют свет, что искажает изображение. Что человек переживает? Противоречие между внутренней и общественной жизнью человека. Они характерны для тех, кто видит все по-своему. Таким людям трудно смотреть на вещи объективно. Они тяжело принимают изменения, инициаторами которых не являются. Часто обижаются и, главное, боятся увидеть себя в истинном свете. Совет. Возможно, в молодости вы решили, что не позволите другим людям оказывать на вас влияние и будете жить своей жизнью. Не исключено, что в тот момент это решение принесло какую-то пользу. Но время прошло, и пора решение пересмотреть. И начать верить другим людям, иной раз прощая ошибки. Самому при этом следует перестать испытывать комплекс неполноценности. Физическая суть. Дальнозоркость. Человек не может ясно видеть на близком расстоянии. Что человек переживает? Образно говоря, человек боится видеть, что творится у него под носом. Слишком долго думает, прежде чем сделать то, что необходимо сделать. Плохо способен представлять ситуацию в целом, так как не уверен в своей способности к синтезу. Некоторые люди становятся дальнозоркими после 45 лет, потому что им тяжело видеть, как стареет любимое тело. Еще тяжелее видеть ситуацию, которая складывается в собственной семье или на работе. У некоторых этот недуг связан с ощущением себя не от мира сего. Совет. Учитесь взаимодействовать с людьми и ситуациями без страха утратить контроль за происходящим. Избавьтесь от необоснованных страхов, которые мешают вам жить полной жизнью и наслаждаться новыми впечатлениями. Не смотрите на жизнь лишь со стороны. Участвуйте в ней. А людям в возрасте следует примириться со старением. Да, физическое тело изнашивается, но эмоциональное с возрастом только набирает силу. Ведь вы становитесь опытнее и мудрее. Научитесь приспосабливаться к людям и ситуациям, которые появляются в вашей жизни, и это значительно улучшит ее качество, а заодно и зрение. И главное, перестаньте излишне переживать из-за всего, что происходит вокруг. Физическая суть. Катаракта. Хрусталик теряет прозрачность, прогрессирующее ухудшение зрения вплоть до полного тумана. Что человек переживает? Человек присутствует при крахе чего-либо. Может быть, даже дело, которому посвятил долгие годы. По крайней мере, ему кажется, что его дело губит, и все идет не так. Подсознательно появляется мысль, лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или конец. Для него будущее в тумане. Совет. Не надо предъявлять другим такие же повышенные требования, как самому себе. Страх неудачи, крушение надежд или провала мешает вам увидеть прекрасные стороны жизни. Присмотритесь. Может быть, не все так плохо, как вам казалось. Вдруг гораздо лучше, чем вы думали. Научитесь смотреть вперед с радостью. Комментарий специалиста. руководитель Института самовосстановления человека Мирзакарим Нарбеков. Зачастую люди не решаются как-то исправить ситуацию со зрением только потому, что они так привыкли. Например, был такой случай. Женщина отказывалась носить очки, чтобы не здороваться на улице со знакомыми. А порой мы прикипаем к очкам, потому что привыкли воспринимать мир сквозь призму очков. Они служат для нас своего рода психологической защитой. Или вспомните, сколько раз вы, совершив какую-то ошибку, оправдывались тем, что плохо видите. Поэтому исправить дефект зрения можно, только изменив корни своей жизненной установки, в каком-то смысле став другим человеком. Подумайте о том, что вам дороже. Ваши проблемы или возможность видеть мир таким, какой он есть. Физическая суть. Глаукома. Внутри глаза повышается давление, глазные нервы сжимаются и постепенно атрофируются. Что человек переживает? Люди с трудом воспринимают на эмоциональном уровне то, что видят сейчас, а в особенности то, что видели в прошлом. Болезнь – результат эмоциональных страданий, которые длительное время были причиной недоверия и сдержанности. А сдержанность, в свою очередь, вызывала напряжение, которое накапливалось до тех пор, пока человек не достиг своего эмоционального предела. И главная проблема этих людей – упорное нежелание простить кого-то. На них давят застарелые, нерешенные проблемы. Совет. Надо, образно говоря, освободиться от прошлого. И лучше путь к этому прощение. Научитесь терпимо относиться к недостаткам, которые вы видите в близких. Вы плохо используете свою развитую чувствительность, так как она превратилась в сверхвозбудимость и экзальтированность. И теперь мешает поддерживать спокойные и мирные отношения с людьми. Если вы научитесь видеть страдания и несовершенства других людей, это поможет вам лучше увидеть и принять самого себя. Постарайтесь больше доверять людям. Вопрос на засыпку. А если один глаз дальнозоркий, а другой близорукий, да еще и косят? Ничего сверхъестественного, считает психолог Лиз Бурбо. Это значит, что у человека терзают сразу три сильные негативные эмоции – страх, гнев и печаль. Их обычно переживают острее всего и с трудом подавляют. Но в процессе подавления в первую очередь страдают глаза. Анекдот в тему. Заходит слепой мужик в супермаркет с собакой-поводырем. Выходит на середину, поднимает собаку за поводок и начинает ее над головой раскручивать. Охранник кричит: «Мужик, ты что делаешь?» «Осматриваюсь». Как быть здоровым? Медико-философские рассуждения психолога Оксаны Чвановой. Здоровье как отражение мыслей. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что люди, настроенные депрессивно, которых постоянно одолевают нехорошие мысли, намного чаще посещают врачей, чем добряки и оптимисты? Ученые провели исследование, и оказалось, что плохие мысли активируют префронтальный отдел правого полушария головного мозга, а хорошие приводят к повышению активности той же зоны, но левого полушария. И эти реакции организма влияют на иммунную систему человека. Например, если привить пессимиста, то через 6 месяцев у него вырабатывается гораздо меньше антител против гриппа, чем у оптимиста. Я думаю, повод задуматься есть. Не копите обиды. Источником серьезных заболеваний могут стать наши обиды. Когда человек обижен, он постоянно помнит о том, кто его обидел, что именно ему сказали и так далее. Эту ситуацию он прокручивает в голове снова и снова, формируя энергетический жгут, по которому жизненные силы обиженного уходят к обидевшему его человеку. Именно поэтому люди злопамятные, которые долго держат обиды в себе, часто болеют и живут меньше, чем добряки. Как правило, люди, которым очень сложно прощать, имеют серьезные заболевания печени. В природе существует простое правило. Подобное притягивается к подобному. Если вы будете держать обиды в себе, накапливать их, сами по себе они никуда не денутся, а только приумножатся, потому что ваша отрицательная энергетика будет притягивать новых обидчиков. Вспомните хорошо известную старую поговорку: «На обиженных воду возят». Нужно учиться радоваться и развивать в себе позитивное мышление. Хорошие мысли будут притягивать благоприятные моменты в вашу жизнь, гармонизировать вашу энергетику, и тогда никакие недуги вас не будут одолевать. Язык мой – враг мой. Слово не воробей, а мы порой совершенно не отдаем отчет сказанному. Мы говорим в шутку ужасные вещи, не осознавая, что сказанное может здорово подорвать наше здоровье. Простой пример из жизни. У женщины сильно пил муж. В эмоциональном возбуждении она не раз говорила: «Видеть его не хочу». И в результате за несколько лет практически потеряла зрение. У нее развилась катаракта. Лечение было тщетным. Люди, которые сквернословят, постоянно говорят гадости, срываются на крик, как правило, страдают различными заболеваниями горла. При этом, чем больше они ругаются и говорят плохо, тем тяжелее болезнь. Когда кто-то нам говорит что-то неприятное или глупость какую-то, которую мы не желаем слышать, мы мысленно или вслух говорим: «Уши бы мои тебя не слышали». И вот проходит время, и мы заболеваем отитом, и у нас снижается слух. Ведь это мы сами дали такую установку своему организму. Мы не хотим слышать. За праздничным столом не раз можно услышать такую фразу: «Моя больная печень этого не выдержит». Мы это говорим, между прочим, констатируя факт, что еды и спиртного очень много, и осилить все это будет очень сложно, но мало кто вдумывается в истинное значение этой фразы. Вы констатируете факт, что ваша печень больна. Чем чаще вы будете это говорить, тем быстрее она у вас заболит. Когда мы сильно пугаемся, мы говорим: «У меня чуть разрыва сердца не было», или «Меня чуть инсульт не хватил». И это совсем не безобидные фразы. Мы даем себе установку, что если сильно нас испугать, у нас может случиться инфаркт. Если сильно мы перенервничаем, нас может разбить инсульт. По возможности нужно избегать следующих фраз: «Сидит в печенке», «На сердце камень», «Стоит поперек горла», «Я просто с ума схожу», «Больно видеть». Все болезни от страха? Но не только негативные мысли и неосторожные слова могут стать причиной сильного недуга. Многие психологи считают, что в основе любой болезни стоит страх. В зависимости от того, что именно вселяет страх, болезнь будет проецироваться на разные участки тела. К примеру, если человек осознает, что он выбрал неверный путь, то не исключено, что у него могут быть проблемы с ногами, так как ноги несут нас по жизненному пути. И проблемы, возникшие с ними, это сигнал, что пришло время что-то менять. И дальше в этом направлении идти не стоит. Проблемы с глазами могут возникнуть, если человеку постоянно все не нравится. Он слишком придирчив как к себе, так и к окружающим. Все ему видится не так, как того хотелось бы. А если он еще и постоянно тревожится о будущем, боится его, может развиться близорукость. Люди, которые имеют проблемы с самооценкой и опасаются перемен, боятся вдыхать жизнь полной грудью, как правило, имеют проблемы с легкими и респираторной системой. Всем знакома ситуация, когда у ребенка накануне контрольной работы резко подскакивает температура. На осмотре у педиатра выясняется, что это вовсе не болезнь, просто ребенок очень боится получить двойку. Нужно объяснить ребенку, что оценки такой ценой никому не нужны. От страха также люди заболевают гастритами. Эта болезнь настигает беспокойных, неуверенных в себе, которые по поводу и без повода переживают. Судороги – это тоже недуг беспокойных и боязливых людей, которые постоянно живут в напряжении, их пугает будущее. Я – оптимист. Голландские ученые выяснили, что люди, оптимистичные по натуре, реже болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем пессимисты. Также оптимизм помогает снизить риск смертности и от других серьезных заболеваний. Человек, настроенный оптимистично, всегда выздоравливает быстрее, нежели пессимист. А сколько случаев известно в медицине, когда человек мог выжить, но умер, потому что не захотел бороться? И наоборот, казалось бы, смертельно больной пациент, дни которого уже сочтены, и вдруг пошел на поправку. В психологии уже давно известно, что оптимисты живут гораздо дольше пессимистов. Эмоциональное состояние человека очень сильно отражается на его здоровье. Если вы будете думать о себе плохо, ругать себя, испытывать чувство вины, в конце концов ваши мысли материализуются в болезни того или иного органа, как правило, органа наиболее слабого. Перестаньте думать о плохом. Не копите обиды. Думайте о себе как о здоровом, счастливом человеке. Мы очень часто сами придумываем себе болезни, постоянно себя накручиваем. Легкое недомогание нам уже кажется смертельным недугом. В итоге эта болезнь действительно может прийти, потому что человек постоянно думает о ней. Ваше здоровье зависит от ваших мыслей. Хорошие мысли – это жизнь, любовь, здоровье. Плохие – самоуничтожение. Поэтому думайте только о хорошем.